Глава 10. Женщина стояла в 20 метрах за его спиной на гребне невысокого бархана и смотрела, судя по всему, на него. То, что это женщина, он понял еще по голосу. Также об этом говорил и ее вид. Пыльники мужиков — вещи обычные, утилитарные, которые просто выполняют свои функции. Они нужны, чтобы прятать тело от солнца, от пыли, ну и помогать хозяину переносить всякие нужные вещи в многочисленных карманах. Пыльники степных женщин, они не такие. Почти белый легкий плащ для колен всегда имеет поясок и всегда расшит тонким узором, который знающему человеку немало расскажет о хозяйке. Многое можно узнать о женщине по ее одежде. К какому кошу принадлежит, есть ли муж, есть ли дети, богатые или нет. Горохов всех тонкостей таких вышивок, конечно, не знал. Но по одному виду пыльника понял, что женщина из рода не бедного. Все плечи и верхняя часть груди ее пыльника были обшиты тонкими блестящими пластинами из шлифованных металлов. А вроде эти пластины должны были отражать часть солнечного света. Но инженер думал, что они имеют больше статусное и декоративное значение, чем какой-либо смысл. Белый платок укутывал голову женщины, очки и маска закрывали лицо, а руки и ноги затянуты в отлично выделенную шкуру варана. В левой ее руке был неплохой дробовик, за спиной мешок. Женщина подняла свободную руку, указывая: «Она дальше, метров на 5». Вообще-то инженер так не считал. Он видел, где на склоне кончается едва различимый на песке след животного, и не собирался слушать советы женщин. Горохов убил много скалопендр, он и сам вырос в степи. Так что инженер медлил, посматривая то на нее, то на песок бархана, за которым должно было прятаться животное. Ну, а женщина ждать не стала. Вскинула свое ружье, плотно по-мужски приложив его к плечу. Выстрел. «А бабенка-то не шибко умная», — подумал Горохов, глядя, как некрупная дробь выбила из бархана целую тучу пыли с песком. «Она этой своей дробью собиралась скалопендра бить?» Тем не менее, этот выстрел свое дело сделал. Из-под песка рывком вынырнула почти черная клыкастая голова скалопендры. И вынырнула она именно оттуда, куда выстрелила женщина. Тут бы инженеру себя и показать. Убить тварь первым же выстрелом, ведь она извивается в пыли всего в 10 метрах от него. Но он позорно мажет, стреляя зачем-то жаканом. Ну, не то чтобы совсем мажет. Тяжелая железная пуля чуть задевает хвост животного, но не так, как нужно. Приходится тратить еще и патрон картечи. Тут он уже не промахивается. Еще бы он картечью до 10 метров промахнулся, совсем был бы позор. Картечь скалопендру убивает, а пока ее кислота вытекает на песок, он быстро меняет гильзы в обрезе. А женщина спускается с бархана и идет к нему, стягивая респиратор с лица, а на подбородке родинка. Серая. «Что?» — не понимает инженер. Он узнает женщину. «Скалопендра серая, они самые хитрые из всех», — продолжает она, подходя к нему. «Закапываются, а после еще и в песке шевелятся и шевелятся. И так проползают под песком еще 5-6 метров. «А-а-а», — понимает он, смотрит на убитую скалопендру. «Она и вправду серая, а не прозрачно-желтая, как другие. А вас, кажется, Самара зовут». «Что?» — она снимает очки. Смотрит на него изучающе и говорит таким тоном, словно подначивает. «Запомнил мое имя, инженер». «Запомнил», — соглашается Горохов. «Как не запомнить? А вы здесь что делаете?» Она лезет за спину и из мешка вытаскивает крупного тяжелого козадоя. «Вот с утра тут за ним бегала, искала, где отсиживается. Еще вчера его приметила. Только сегодня добыла. А тут слышу мотоцикл. Думаю, дай взгляну, кто по нашим кочевьям таскается», — объясняет женщина. Она говорит это спокойно, уверенно. «Да было, наше кочевье». Все это в ее устах, в ее тоне звучит естественно. Это хозяйка окрестных степей. А еще женщина, кажется, гордится своей добычей. Ну а как не гордиться? Козадой птица вовсе не редкая, но вот добыть ее непросто из-за ее удивительной осторожности. Пока добудешь, побегаешь по пескам, намаешься. «А ты что тут делаешь, инженер?» — продолжает Самара. «Да так, смотрел кое-что, считал». «Слыхала, атаман говорил, что ты тут воду собираешься искать?» «Да, возможно, что уже нашел. Будем бурить и узнаем наверняка». «Значит, люди городские приедут?» — спрашивает женщина. И, судя по тону, ее это заинтересовало. «Да, приедет пара человек, будем вышку ставить». «Значит, надо скалопендр перебить будет», — говорит она, чуть подумав, — «иначе пожгут тебе твоих городских». «Обязательно. Как с измерениями закончу, так возьмусь». «А хочешь, я тебе помогу?» — спрашивает Самара. «Наши скалопендры вашим северным не чета. Ты наших еще не знаешь. А я с ними с детства знакома. Да и сыну моему младшему год назад одна такая ногу обожгла. У меня теперь к ним свой счет. Хочешь, возьмусь за них?» Она права. Горохов еще никогда не видел таких серых скалопендр. Но ему не хотелось бы... Ну, чтобы женщина ему помогала. Во-первых, это как-то неправильно. Охота — дело мужское. А во-вторых, это может негативно сказаться на его отношениях с местными казаками. Скажут, приехал землю нашу сверлить, еще и баб наших охмуряет. Атаман, кажется, упоминал, что она мужа ищет. Но, скорее всего, у нее и в ее коше есть поклонники. Все-таки баба молодая и привлекательная. Поэтому нет. Он переводит разговор. «Значит, у вас дети есть?» «Двое», — отвечает она сразу и договаривает, чтобы вопросов не было. «И мужей было двое». Теперь все, кажется, прояснялось. «А мужья погибли?» «Погибли», — почти с гордостью говорит она. «Один любимый мой муж, первый, в погоне за даргами в степи сгинул 5 лет назад. А второй 2 года назад погиб. Мы тогда с ватагой Васятки Бельского за сухие колодцы сцепились. Тогда много наших казаков полегло». «Ясно», — говорит инженер, — «соболезную». «А не нужно мне соболезновать», — отвечает ему женщина, едва не с вызовом. «Не убогая я. Детей родила здоровых и крепких. Ты лучше приходи ко мне пекло переждать. Через 2 часа жарить начнет. А я к тому времени птицу приготовлю, запеку на камнях с луком, со сладким кактусом. У меня и водка есть из синего кактуса. Сама гнала. Придешь?» «Сдается мне, ты тут не случайно появилась». Горохов прикидывает, думает, как лучше ей отказать. «Нет, бабенка хоть и не дурна собой, но у нее отцы, братья, дядья будут еще претензии предъявлять. Кто их знает, какие там у них правила? Или атаману еще не понравится? Нет, так рисковать никак нельзя. В общем, делу такие гости никак не поспособствуют. Нет, никаких гостей». «Извините, птица это, конечно, на удивление вкусная, но у меня совсем нет времени. Мне еще многое нужно сделать», — наконец произносит инженер, надеясь, что разговор закончен. А женщина вдруг засмеялась. «Инженер, да ты что, испугался, что ли?» Но смех ее был не очень веселый, и в нем слышались нотки презрения. Горохова, может, это чуть и задело, но менять своего решения он не собирался, а наоборот, еще больше захотел все это прекратить. Инженер достает сигареты, закуривает и говорит: «Да, испугался малость». Она смотрит на него удивленно. Видно, здесь, в степи, в ее окружении, в ее коше, мужчины никогда не признавались в том, что напуганы женщиной. Смотрит на него и спрашивает: «И что, и со скалопендрами тебе не помогать, что ли?» «Если мне понадобится ваша помощь, я обязательно вам сообщу», — отвечает он, чуть улыбаясь. «Странный ты какой-то», — говорит Самара холодно. «Ну, не без этого», — соглашается Горохов и усмехается, стряхивая пепел с сигареты. Кажется, ему теперь уже нравится ее злить. «А может, ты того, больной?» — говорит она с явным желанием его зацепить. «А может, и больной?» — теперь он уже смеется, не стесняясь. Она поворачивается резко и идет на север, поправляя мешок за спиной. А он стреляет окурком в бархан и продолжает улыбаться. Шла-шла, да и обернулась посмотреть на него. А сама, видно, сразу злая. А он улыбается и машет ей рукой. Счастливо. Впрочем, может, и зря он отказался. До стойбища тут рукой подать, а до Полазны 22 километра. А пекло опять будет такое, что лучше солнца куда-нибудь убраться. Ладно, об этом он будет думать через часик. А пока ему еще нужно кое-что померить, а заодно посчитать координаты первой возможной скважины. А эта Самара была права насчет скалопендр. Пока инженер колдовал с картой и геодезическим инструментом, и часа не прошло, как он опять набрел на след этого паскудного животного. Горохов выследил ее и попытался убить. Он даже учел урок, что преподнесла ему женщина. Но после первого выстрела скалопендра оказалась не там, куда он стрелял. Извивающаяся тварь вылетела вместе с фонтаном песка всего в 5 метрах от него. И второй выстрел ему пришлось делать по пыхах. И, конечно, он промахнулся. Пришлось потратить 2 револьверных патрона, чтобы утихомирить ее. Да, к этим серым скалопендрам нужно было еще приноровиться. Больше в это утро инженер ничего уже сделать не успел. Температура уверенно ползла к 50. А так как он отказался от приглашения казачки, то, чтобы не пересиживать полуденное пекло в пустыне, он решил вернуться в гостиницу к воде и кондиционеру. Там у себя в номере он еще раз посмотрел карту и пришел к выводу, что его карта мало чем отличается от той, которую он купил у старого геодезиста. Да, барханы и ветры, конечно, меняли ландшафт, но не саму местность. Сама низина и камни, что были южнее нее, никак не изменились. Он был уверен, что и вода, о которой рассказывал ему старый геодезист, находится все там же. Заказав обед, Горохов провалился до 5 часов на кровати, и лишь когда жара стала спадать, он поехал и дальше знакомиться с городом. На сей раз он хотел объехать окрестности. Взял мотоцикл, снял с него канистры с водой и топливом, но перед тем, как спуститься в гараж, остановился у двери. Карта, которую он составил, которая была почти закончена, лежала на столе. Инженер был уверен, что когда он уйдет, в его комнатушку пожалуют гости. Они чуть ли не каждый день посещали его жилище. И, в принципе, Горохов был не против того, чтобы они поглядели карту. Но оставлять ее вот так на столе? Нет. Это будет выглядеть так, как будто ее специально тут оставили. Он берет карту, сворачивает и прячет ее под матрас в ноги со стороны стены. А еще он находит палочку от веника, простую белую палочку из обычной степной колючки длиной в 2 сантиметра. И эту палочку инженер аккуратно ставит, прислоняя ее к ножке кровати изнутри. Если кровать будут двигать, палочка просто упадет. Только после этого он покидает свой номер и спускается в гараж. Жара еще не отступила как следует, но восточный выезд из города весьма оживлен. Много транспорта едет и в одну, и в другую сторону. Пыль стоит такая, что ему пришлось остановиться и протереть очки. И после этого он на развилке свернул на юг, туда, где еще больше пылил цементный завод. Он ехал медленно, внимательно осматривая окрестности, стараясь все запомнить. Дважды останавливался, чтобы пропустить пылящие по дороге в сторону цементного завода тягачи с кучами известняка в кузовах. Пока пропускал их, оглядывался, запоминая повороты, длинную дюну на востоке от дороги, которая, опираясь на развалины, тянулась на 500 метров. Наконец он доехал до ворот завода. Ворота крепкие, забор высокий, люди с оружием. Зачем все это? Неужели воруют цемент таких количеств, что нужно так тратиться на охрану? Чего? Не сильно утруждается вежливостью один из охранников, выглядывая из будки у ворот. Нужно купить цемент, отвечает ему Горохов. Ни слова больше не говоря, охранник выходит и открывает для него одну створку ворот. Как только въехал в ворота, сразу бросилось в глаза количество ботов. И не ботов тоже. 4 огромных бота большими лопатами скидывали на транспортерную ленту привезенный песчаник. А рядом с ними внизу стоял мужичок. Ну, мужичок и мужичок. Шляпа, маска, очки. Казалось бы, чего в нем такого? Стоит, наблюдает за ботами, руководит, наверное. Но зачем ему на ноги кандалы надели? А зачем вообще кандалы надевают? Проштрафился? Должник? Преступник? Но даже не это интересует инженера больше всего. Ему сразу бросилась в глаза лента транспортера. Высокие печи, большие здания складов. Что там в городе? 10, 12 тысяч человек. А завод вон какой. Куда они этот цемент девают? Может, строят что-то в городе? Что? Пирсы? Так они полупустые. Очереди из лодок на разгрузку он не видел. Дома? Так тут семей мало, народ в основном старатели, что в Пермь ходят. Они тут люди временные, зачем им дома? А что тогда они строят? Зачем им столько цемента? И кто такие они? Пресловутый папа Дулин или еще кто-то? Да, в этом городишке много всего интересного. Горохов глушит мотор и заходит в здание.